Пом даже спросил, почему? — Поздно, устали, пусть лучше спят, — был ответ. — А, по-моему, пусть лучше пойдут в церковь, небось, разговляться все встали. Я косо посмотрел на Олю, она поняла и вся вспыхнула. — Куда мы с такой оравой пойдем? — заявила она на мой молчаливый вопрос. — Нужны костюмы, пальто еще холодно, да и неудобно такой оравой. — Стыдишься большой семьи, матушка? — Ну да, стыжусь, пусть так. Если уж иметь большую семью, то и одеть ее надо, а то все проедаем, а ходим раздетыми. — Да вы, дворяне, только жрать и умеете, — вдруг заявила резко мама. Я чуть со стула не свалился от неожиданности. — Да, только жрать да пьянствовать, потому и на убыль пошли. — Разве не правда? — обратилась она ко мне. — Все попроедали. Да поразмотали, а теперь приходится зубы на полку класть или к царю на поклон бегать, чтоб защитил. Ах, вот оно что! Это мама по поводу депутации от дворян, когда Кисловский опустился на колени перед государем и слезами сказал, «Защити, батюшка-царь, твое дворянство, не дай нас в обиду!» Оба прослезились и только. Чем мог царь помочь гибнущим помещикам? Деды да отцы поразмотали имение по заграницам, да на пирах, а сыны потеряли силу. Теперь на смену помещиков богачей пришли служилые люди, помнящие обиды магнатов и мстящим. Ваш дед тоже просолил Николаевку. В тоне мамы был и упрек, и сожаление о потерянном богатстве. Отец молчал. — Сами виноваты, — продолжала мама. — Было богатство, была и сила. В Харькове до сих пор помнит сумасбродную Салтычиху, что насмерть запарывала крепостных и принимала доклады управляющего и старт, сидя в ванне голые, совершенно игнорируя, как людей. Вот теперь все и вспоминается, когда сила-то прошла, миновалась. Силе-то деньгам все прощается, а человеку ничего, — заключила философски мама. Все хранили молчание, понимая, что она упрекала и помещиков, и дворянство, и папу, и нас за потерю этой силы богатства. Новые веяния шли, это чувствовалось ясно. Крякнул, наконец, папа. — Да, пришло время оладьиных, — сказал он, ненавидевший особенно сильно почему-то этого депутата Думы. — Время разночинцев, мода на рабочего, видите ли, пошла. — Папа, да ведь ты сам восхищался декабристами! — воскликнула Оля. — Ты сам читал нам «Русские женщины». А стихотворение Рылеева, они ведь переписаны у тебя в старой желтой тетрадке. — Но там, милый мой, есть стихотворение о Сусанне? — тихо и важно ответил отец. — Пусть наши деды были декабристами, мотами и даже пьяницами, но они сумели устроить величайшее государство — громадину. Мы же уничтожили и крепостное право, вели суд с присяжными, вели земство, а сколько земель наших помещиков перешло уже к крестьянам? Нападать на нас несправедливо. Мы устроили государство. Теперь нас критикуют, говорят, что плохо устроили. Ладно, посмотрим, как господа Оладьины устроят Россию. Что мы не победили японцев, это пустяки. Японцы ведь тоже нас не разбили. А пользоваться этим случаем, чтобы вырвать у нас власть, лестно всякому Аладдину. Только дай парламент и свободу, он живо на наши места посадит таких же чумазок, как сам, без чести и совести, и в короткое время Россия полетит в тартары. Учили не тому, что нужно, протянул иронический папа. Мы знали и учили всегда, что дважды два — четыре — это было и будет. А они хотят доказать, что дважды два — не четыре, а пять.